Северной Америке. В 1949 году вместе с другими группами беженцев приехал в Америку и я. Комитет трех американских церквей выслал мне визу для миссионерской работы среди славян. В помощники мне дали брата И. Коренко. Он знал английский язык и был хорошо знаком с местными условиями нашего служения. Вместе с ним я начал посещать русские и украинские семьи и свидетельствовать им о спасении. В большинстве это были православные люди. Они равнодушно относились к религии вообще. Материальные интересы заполняли всю их жизнь. Но и среди них встречались те, кто проявлял интерес к Слову Божию. И вот для таких людей мы начали устраивать собрания в помещении американской церкви. Вначале пришло несколько человек, но постепенно их число увеличилось. Господь нашел дорогу к некоторым сердцам, и они обратились к Господу и приняли крещение. Миссионерское общество купило для нашей работы двухэтажный дом. К нам присоединились несколько верующих, приехавших из Германии. Наши собрания оживились, и число посетителей возросло. Обращение православных за дело местного православного священника. Он возмутился, написав нам письмо и обвиняя в том, что мы обкрадываем его стадо. Он начал убеждать людей, чтобы они не посещали наше собрание. Но спасительное слово Христа увлекало слушателей и имело благое влияние на людей. Как печально, что ревнители традиционной религии не желают понимать и принимать простое спасительное евангельское слово. Сами не идут ко Христу и другим мешают. Прошел год. К нам приехал брат Казичев, который также включился в духовную работу. Приезжая из Европы, братья и сестры ревностно брали на себя духовный труд. Бог благословлял их служение, и меня радовали новые обращения на призывных собраниях. Вскоре я посетил русскую церковь в Нью-Йорке, которая имела более 100 членов, армянскую церковь в Нью-Йорке и Филадельфии, а потом приехал в Калифорнию, в Лос-Анджелес, где жила моя сестра. Местная армянская церковь в Пасадене, а также и русская церковь в Лос-Анджелесе, да и другие церкви Калифорнии приглашали меня на воскресные собрания. Происходили радостные встречи с беженцами, с переселенцами из Германии, и собрания всегда были многолюдными. В это время пресвитер армянской церкви в Пасадене заболел, и церковь попросила меня взять на себя его служение. Однако я не чувствовал призвания быть пастором. Меня увлекало евангелизационное служение, я знал, что оно от Господа. Но видя нужду церкви, я согласился на короткое время, до избрания нового пресвитера. Армянская евангельская братская церковь в Лос-Анджелесе насчитывала 40 членов. У них была воскресная школа, которую вела сестра Гурджиян, ревностная и искренняя христианка. Члены церкви жили в братской любви, и вскоре Господь даровал несколько обращений. В том числе обратилась к Господу и моя сестра Гулица. Церковь решила организовать радиопередачи. Около 2 лет я вел лекции о Божьем плане спасения, которые слушали многие русские верующие. Господь побудил нас начать миссионерскую работу в Турции, и мы стали оказывать финансовую помощь двум братьям, благовестникам в Турции. Все 4 года моего служения в армянской церкви не прерывалась также и связь с русскими церквами в Калифорнии и Канаде, где в это время возникли некоторые организационные трудности. Я был приглашен в Торонто на съезд русской евангельской церкви, где в силу некоторых обстоятельств меня попросили быть председателем союза хотя бы некоторое время, пока Господь пошлет другого работника. Мне пришлось согласиться быть председателем. Вскоре в Калифорнию переселился брат В. Турян, который принял пасторское служение в Пасадене, дав мне возможность уделять больше времени служению в русско-украинском союзе ЕФ баптистских церквей в Канаде. Таким образом, с 1958 до 1964 года с Божьей помощью я исполнял это служение. Здесь я должен сказать, что Господь всегда побуждал мое сердце к служению благовестия более, нежели к пастырскому служению и к организационной работе. Каждый христианин должен знать свое призвание, свой дар, полученный от Господа, и употреблять его для славы Божьей. В 1964 году Союз ЕВ. Христиан Баптистов пригласил меня в Австралию на годовой съезд. С союзной работой в Канаде с успехом справлялся брат П. Колыбаев, и я с радостью принял предложение русских братьев, эмигрировавших в Австралию. После долгой разлуки я встретился снова с братом Дорошенко. Он был в это время председателем Союза русских баптистских церквей в Австралии. На годовом съезде, который состоялся в Брисбене, уже на первом собрании обратилось к Господу 11 душ. Господь посетил нас особым благословением, и это ободрило все братство. Почти на каждом собрании были новые обращения. Из Брисбена я переехал в Сидней. Господь благословил наши собрания призывного характера, и несколько душ обратились к Господу. Это оживило местную церковь. То же самое было и в городе Аделаиде и Перте. 9 месяцев я провел в Австралии. Они были благословенным временем. Каждый день мы посещали евангельское собрание или семьи эмигрантов, которые интересовались Словом Божьим. Обращение к Богу многих душ воодушевляло служение местных церквей и особенно радовало мое сердце. После 9-месячного служения в Австралии мне открылась возможность поехать в Сингапур, а оттуда в Индию, в Калькутту. Там я пробыл неделю в Доме армии спасения, посетил маленькое христианское собрание армян, а также собрание христиан-индусов, где имел возможность и делиться с ними Словом Божьим. В Калькутте меня поразило огромное число нищих. Люди рождаются, живут и умирают на улицах, спят на тротуарах. Среди них много молодежи. Они отчаялись в поисках какой-нибудь работы и тоже занимаются попрошайничеством. Увидев туристов, они подбегают к ним и неотвязно просят милостыню. В ту пору в Калькутте насчитывалось 800 тысяч нищих. В то же самое время в Индии много очень богатых людей. Они, конечно, не заботятся о бедных, а бывает даже так, что нанимают нищих, посылая их собирать милостыню иностранцев-туристов, и за это дают им уголок для ночлега и некоторый процент со сбора. Я видел в этом городе так называемых священных коров. Они беспрепятственно ходят по улицам, в парках, на площадях. Народ их кормит, но убивать их запрещено. Духовная темнота вызывала в моем сердце чувство жалости к индийскому народу. Христианская работа здесь имеет много трудностей. Укоренены традиционные религии Индии. Публичная проповедь Евангелия и вообще миссионерская деятельность далеко недостаточно распространяются в глухих районах этого большого государства. Свет Евангелия еще не доходит до миллионов индусов, и они по-прежнему пребывают в духовной тьме. В воскресный день я посетил американскую церковь и был рад видеть истинных исповедников живого Бога.